Теперь и моя очередь. Нейросеть мгновенно просканировала все помещения и выделила две группы противников. Пожиратели и вестники. Пробрасываю к каждой найденной узловой точке канал перекачки энергии и неимоверными темпами начинаю ее поглощать. Черт, если бы не хранилище, меня бы уже давно разорвало как того хомячка. Но я держусь. Столько я ее даже в логове тараканов и в разрушенном алтаре не получал, вместе взятых. Меня заметили, хоть и не видят. Щит. Огненного дождя не будет. Могу задеть своих, вызывая основные силы. Все порталы, новая команда Шелгу. И вот в зал мгновенно врываются 70 отборнейших убийц самого сильного клана вампиров. Я же все откачиваю и откачиваю энергию. Ее море, эти пожиратели, да и вестники, скопили за прошедшие тысячелетия ее столько, что сами стали, как ходячие аккумуляторы или алтари. Но мой ненасытный зев, в который превратилось пространственное хранилище, все никак не может насытиться. А вот теперь можно и заканчивать. Вижу, что противник еле шевелится. Теперь наши должны справиться и без моей особой помощи. Ну, а мне нужно валить. Хотя нет, еще рано, вижу, как один из повелителей постарался подключиться к кому-то из вампиров. Этих необходимо добить всех, а поэтому отключаю только канал вестников. Они не смогут восстановиться за счет чужой энергии. А вот пожиратели, это те еще пиявки. Прямо как я, а поэтому за них я держусь до конца, пока мне ведун не докладывает, что живых среди них нет. Вот теперь здесь действительно все. Есть у меня еще одно ело, коль так получилось, что я оказался в самом сердце гильдии магов, да еще и главной резиденции одного из древнейших кланов вампиров. А поэтому я тихо разворачиваюсь и исчезаю. Здесь все доделают и без меня. Глава 5. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Гильдия магов. В то же время. Командир, что-то не так, первым заметил странную смену поведения в атакующих их вестниках Керк, они как-то снизили натиск. Согласен, раздался спокойный голос патриарха из-за спин, еле стоящих на ногах бойцов, они почему-то отступили. И это не перегруппировка, не думайте, что они что, то задумали. Нет, пробормотал телохранитель, переводя дыхание. Он был ранен в одну руку, но тут ничего не поделаешь, только так он смог отбить удар, направленный в спину патриарха и поэтому сейчас находился рядом с ним. Он должен был выполнить выданное ему задание, а здоровая рука была необходима ему, чтобы активировать артефакты. И вдруг, как гром среди ясного неба, на весь зал раздался громоподобный голос, который повалил на пол первую волну нападающих. «Шелк, активируй вторую линию». Вампир только чудом и сам не потерял сознание, но и у него звенело в голове. «Активируй вторую волну». Билось у него в сознании, и только сейчас он сообразил, так это же человек, и сразу активировал нужный артефакт. Эффект был поразителен, от этого магического удара пострадало больше 2/3 находящихся в зале врагов, но не прошло и 5 секунд, как новая команда, вызывая основные силы, все порталы, теперь громкость была умеренной. Телохранитель активировал сразу все 3 портальных артефакта, и буквально через 30 минут исход боя был решен. Они вырезали абсолютно всех врагов, находящихся тут. К удивлению Шелга, дольше всего держались почему-то вестники, хотя ему казалось, что более опасными противниками являются именно повелители. Но как он сам видел, тех практически всех выбило еще предыдущей ловушкой. Напряжение боя спало и телохранитель отошел к стене. Вроде и держаться пришлось чуть больше 6 минут, но казалось, что они выдержали многочасовой бой. Между тем к нему подошел патриарх. Как только были уничтожены повелители, я наконец смог связаться со своими людьми. Сейчас они прибудут сюда. Шелк на это лишь безучастно кивнул. Старейшина клана Порс все так же стоял рядом с ним. Вы же понимаете, что мы не сможем отплатить вам за такую услугу, наконец, произнес он, то что и хотел сказать. Телохранитель поднял на него глаза, в которых виделась явная насмешка. А вы уверены, что уже не расплатились? Тот поглядел на него с удивлением. А чем ты? Шелк показал на зал полный трупов. Поверьте, ваши люди найдут и еще, но они находятся там, и он кивнул куда-то за двери зала. А мы с вами и все мои подчиненные сейчас находимся здесь. Так у вас были союзники, догадался патриарх, и что они хотят? Атарк его знает, что ему нужно, вполне искренне пожал плечами телохранитель, только вот, это явно не встреча с вами. И телохранитель еще раз оглядел зал, где сновали его вампиры. Того, кто бы мог рассказать вам чуть больше, тут, похоже, нет. Патриарх кивнул, но как вы узнали о том, что на меня будет нападение. Телохранитель помолчал, а потом ответил: «Да все от наших же союзников». И дальше он поведал то, как на их собственную резиденцию было совершено ночное нападение, а также о том, что там произошло. Закончил он тем, в какую форму были одеты нападающие. «Понятно», — пробормотал старейшина, — «наши кланы кто-то старается стравить, и вы подозреваете, что это повелители». «Ну», — посмотрел на него Шелк, — «теперь я в этом сомневаюсь как-то все меньше, чем до того, как произошло это побоище». «Да», — согласился с ним старейший вампир, — «и я смотрю, вы к нему неплохо подготовились». И он показал на снующих там и тут бойцов. «А как давно вы знаете о том, где находится наша истинная резиденция?» Телохранитель усмехнулся еще раз. «Узнали несколько часов назад, только». И он посмотрел куда-то перед собой. «Только, что?» — спросил у него патриарх. «Сдается мне, что это только видимости. Наши союзники знали об этом с самого начала. Просто им нужно было, чтобы мы думали так, а не иначе». «Да кто же эти ваши союзники?» — посмотрел на него патриарх. Телохранитель поднялся. «А вот об этом вам лучше спросить леди Кланию», — спокойно ответил он. «Почему?» — удивился патриарх. Телохранитель как-то не очень весело улыбнулся. «Наверное, потому, что я и сам не знаю, кто он или они», и пошел к своим людям, собирающим трофеи с поверженного противника. «Это правило никто не отменял, и по факту, все это принадлежит им. Уходим», — скомандовал он. Но не успел он сделать и пары шагов, как в зал вбежало еще несколько вампиров, но только из клана Порс. До этого они просто оттаскивали трупы куда-то вглубь своей резиденции. Но сейчас это явно были не те бойцы, что работали тут. Тем более один из них сразу понесся прямо к патриарху. «Старейшина», — обратился он, — «наше хранилище. Там кто-то побывал». Патриарх пораженно посмотрел на своего подчиненного. До этого их хранилище считалось неприступным. По той простой причине, что о нем даже никто не знал. Даже сам не зная почему, он перевел свой вопросительный взгляд на улыбающегося телохранителя леди Клании. «Что?» — спросил он. Тот еще раз ухмыльнулся. «Не удивлюсь, что это и есть ваша плата за ту услугу, что вам оказали». И, махнув своим бойцам, направился к выходу. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия магов. В то же время, гильдия, знания, книги и информационные кристаллы, артефакты, и все это сейчас лежит и пылится где-то в хранилище. Эта цепочка выстроилась в моей голове мгновенно, как только я подумал о том, что мне придется свалить отсюда еще до того, как кто-то разберется, что я тут был и чем сейчас занимаюсь. О моем присутствии, конечно, умолчать не получится, да и Шелгу я такую команду не давал, но почему-то хранилище местной гильдии, а главное, клана вампиров мне навестить очень хотелось. Не знаю, буду я там что-то брать или нет, но вот посмотреть на то, что там есть, стоило. Ну или хотя бы устроить себе туда небольшой портал, так же как я это сделал для того, чтобы вампиры попали в зал советов. Не факт, что получится, но попробовать то стоило. А потому я двинулся дальше. Где его искать, я конечно точно не знал, но у меня в голове был план помещений, который я смог вытащить из практически угасающего сознания сына патриарха. Это было почему-то его самой последней мыслью, которую уловил Щуп. Внешне и открытые для практически всех посетителей уровни, я отбросил сразу, но была и закрытая часть гильдии. И вот там было несколько особо интересных мест. Вот их я и хотел сейчас проверить. Благо, все они располагались относительно недалеко друг от друга и не требовалось носиться по всей гильдии, чтобы попасть из одного в другое. С первым мне не повезло. Это оказались магические лаборатории. Притом те, где явно проводят какие-то больно уж тяжелые опыты. Дальше я решил проверить следующее место, и тут мне повезло гораздо больше. Это оказалась библиотека гильдии. Только вот что тут искать, и вообще, есть ли тут что-то интересное? Активировать отключенный внешний дополнительный модуль искусственного каталогизатора? Как ответ на мой вопрос, спросила у меня нейросеть. Что это такое, я если честно не понял, но звучало вполне подходяще текущей ситуации, особенно если учесть, что каталоги бывают на все. Поэтому я и согласился. Пара секунд и вижу сообщение о том, что модуль активен и переведен в пассивный режим работы, но больше ничего. «И что ты мне даешь?» – пробормотал я, хоть бы понять, как ты работаешь. «Ну, или скажи, как выбрать, что интересного тут есть?» Провести сканирование, загорается в моем сознании. Делай, соглашаюсь я. Длилось что-то около 30 секунд. Задайте критерии поиска, использовать предыдущие поисковые настройки. А вот последнее интересно, что за предыдущие поисковые настройки? Вывести последние поисковые настройки, отдал команду я, и пораженно замер. У меня перед глазами висел тот самый список запросов, который я когда-то давно задавал в библиотеке разрушенного города магов. Так этот модуль что, и есть тот самый смотритель, вернее его личность, ну или что он тогда передал мне, пораженно подумал я, вспоминая встреченную мною тогда в библиотеке нежить, хотя почему бы и нет, если даже дар богини преобразовался в определенный модуль, то почему и тут не может произойти что-то подобное, ну да ладно, он это или не он, сейчас не важно, проверим, как это все работает, и повторно воспроизвожу все те запросы. Поиск книг, написанных древними или на их рунном языке. Поиск инфокристаллов. Поиск книг по рунологии, артефакторике. Ну и наиболее ценную литературу. Кроме того, сейчас меня интересовали предтечи и все с ними связанные. Особенно то, что касается их магии. И как и в тот раз, мгновенно у меня в сознании, те или иные книги стали подсвечиваться. Пока я наблюдал за всем этим, возникла и еще одна строчка. Провести синхронизацию созданного каталога с базой знаний оператора, выполняй, коли считаешь, что это необходимо, мысленно пробормотал я. Результат был впечатляющий. Мгновенно отсеялось 60% только что отмеченных книг. Получается, понял я, убрано все, что я уже и так знаю. По факту это правильно. Все я собрать не успею. А вот самое ценное из того, чего у меня нет, надо бы прикарманить. И я быстренько обежал в библиотеку. Книг все равно набралось достаточно много, но это и не удивительно, судя по всему, это был закрытый фонд, так что здесь я поживился на славу. Правда, ни инфокристаллов, ни артефактов тут не было, но я не отчаивался, было еще два помещения. Добравшись до следующего, я заметил несколько носильщиков-вампиров, которые несли как раз куда я и собирался два сундука с золотом и небольшой с какими-то драгоценными камнями. Это явно указывало на то, что там хранится казна клана, а поэтому мне это хранилище тоже стало не особо интересно, и я двинулся к самому удаленному из них, и вот это оказалось как раз то, что я и искал, хранилище артефактов и прочего, что можно было найти в этом мире. Правда, чтобы залезть туда, мне пришлось потрудиться, но я все же справился, даже не пришлось ничего особо корежить, и только попав внутрь, я понял, насколько мне повезло. Не знаю, сработает тут каталогизатор или нет, но сканирование я провел, и как оказалось, не зря. По крайней мере все инфокристаллы, а их тут было очень много, он обнаружил мгновенно. Не хотелось их тут оставлять, поэтому я и не оставил. Дальше, каталогизатор выделил все артефакты, информация о которых у меня уже была. А вот дальше пошло самое интересное. Он каким-то образом смог ранжировать имеющийся тут хаос и выделил то, что непременно необходимо присвоить себе. В частности, сюда попали все браслеты, аналогичные тому, что я снял когда-то с бога или нашел в хранилище одной из магических гильдий. Потом несколько непонятных пластин, небольшие, но ведун уверял, что это неопознанный тип микромодулей, которые требуют полного сканирования. Ну и по факту все, больше ничего трогать мне не предлагали, хоть тут явно были и артефакты предтечи и еще что-то непонятное, но я решил не заморачиваться, а потратил время на другое. Сделал несколько маячков для создания порталов, которые мне позволят появиться прямо в центре хранилища, при любом удобном случае. И тогда у меня будет достаточно времени, чтобы оценить работу того или иного артефакта. Кроме того, я установил тут еще и подслушивающие и следящие камешки. Вдруг меня тут будет поджидать засада. И с чувством выполненного долга развернулся в сторону двери. Только вот за нею кто-то стоял. Но разве для бога это помеха? Усмехнулся я и оказался прямо в своей комнате. У нас в особняке. Только вот я забыл снять с себя маскировку при переходе. А потому, когда я ее скинул, то прямо перед собой застал очень любопытную и необычайно притягательную картину. Молодая драконица в своем истинном обличье. При этом она огромными удивленными глазами смотрит прямо на меня и тихо произносит. Я же заперла дверь, и прикрываясь одной рукой, а много ли ей спрячешь, при таких-то формах, неуверенно показывает второй куда-то мне за спину, где я, и правда, чувствую защитное плетение. Однако, в ответ на это, первое, что пришло мне на ум, это, усмехнувшись, сказать: «Я твой муж, мне можно смотреть». Глава 6. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. Сразу после переноса. «Ты-ты», попыталась мне что-то ответить Клания, но потом как-то странно поглядела на меня и тихо добавила: «Прости, я все время забываю о ваших диких законах». «Угу», хмыкнул я, все так же не отрывая взгляда от обнаженной девушки. «Это, конечно, не ваш зов, с ним ничего не сравнится, там все очень чинно и пристойно. Природа, так сказать, лишь в ухо что-то нашептывает и все». И я вновь улыбнулся, глядя на нее. Девушка была поражена и еще более широко раскрытыми глазами, хотя, куда уж больше, я и не думал, что это возможно, после того, как я появился прямо посреди комнаты перед нею пару минут назад, всматривалась в мое лицо. «Так ты не лгал той девушке, эльфийке, когда говорил о том, что знаешь наши обычаи? Но откуда?» И она, уже даже не обращая на свою наготу никакого внимания, будто сомнамбула, в какой-то прострации сделала два шага в мою сторону, а остановившись, она заглянула мне прямо в глаза. «Так, кто ты?» И тут она еще более изумленно всмотрелась в меня. «Постой», девушка практически прильнула ко мне, сделав еще один быстрый шаг вперед. Так она хотела узнать, говорю ли я правду или нет. «Ты никак не мог узнать про зов, если сам не испытал его. Это табу. За пределами нашего круга никто и никогда не узнает об этом. Значит, ты встречал других драконов, и значит...» Клания не договорила, но подоплека ее вопроса и так висела в ее взгляде. Особенно, если понимать контекст и смысл этого слова «зов для драконов». «Да», — прошептала она, — «не знаю, что ее так поразило в этой новости. Никто не может изменить законов природы, и для драконов продолжение рода не исключение. Так что неудивительно, что и я мог повстречать на своем жизненном пути ту, кто испытал этот самый зов в моем присутствии. Так что ничего удивительного в этом я не видел. Ну, а если говорить о самих драконах, то да, встречал я их. Ну и что, я много кого уже видел. Но, почему моя встреча именно с драконами ее так поразила и заинтересовала? Это странно. Нужно понять, в чем дело». «Да», спокойно ответил я, «я встречал двух представителей вашей расы и уверен в том, что есть еще несколько. Ведь Дара мне говорила, как минимум, о своей матери, брате и сестре». «Невероятно», прошептала Клания, «кто-то еще сумел выжить». И она поглядела на меня. «Прости, а среди тех, кого ты встречал, не было Келании или Стеры?» «Нет», помотал я головой, «я даже не слышал этих имен». И заглянув в мгновенно погрустневшие глаза Клании, приподнял ее лицо и спросил: «Кто они?» «Коль такая сильная печаль при упоминании этих имен, так и чувствуется в ней, это точно говорит о том, что эти две девушки очень дороги Клании». Она недолго молчала, а потом все так же тихо ответила: «Стера – это моя мама, а Келания – старшая сестра, но они…» И она, помолчав, продолжила: «Их захватил конклав богов во время Великой войны миров. Мой отец был одним из военачальников Союза миров, когда началась та война. Некоторая часть богов организовала свой конклав, и они приняли сторону нашего общего врага, проникшего в наши миры из каких-то странных измерений. Это какая-то новая часть истории той реальности, куда я попал и которую даже не знал. Получается, что все местные миры когда-то в незапамятные времена вели войну с каким-то внешним врагом, к которому в результате борьбы присоединилась некоторая часть божественных сущностей. Конклав старался устранить или ликвидировать отца. Они старались сделать все, чтобы отстранить его от командования или заставить его бросить наши войска и уйти, но тот не сдавался. И тогда на нас, вернее на тот мир, где он нас спрятал, было совершено нападение. Мне повезло, во время атаки на наш мир меня сильно ранили и нападающие просто посчитали мертвой. И только поэтому я не попала в плен к нашим врагам. Но они захватили маму и Келанию. Вот с тех пор отец и старается разыскать их. А вы уверены, что они живы?» Удивленно посмотрел я на девушку. «Да», уверенно кивнула она, «отец это чувствует, но не может найти. Многие боги из конклава потом сбежали или постарались выкупить свои жизни. Но остались те, кто до сих пор не простил того своего поражения. Они все еще хотят единолично править всеми мирами, распространив свою власть не только на эти измерения. И у кого-то из них сейчас моя мама и сестра. Отец очень долго искал хоть какие-то их следы, и вот недавно одна из оракулов навела его на некий клан богов, который может быть связан с тем похищением. Что-то меня смутно начало грызть какое-то не очень хорошее предчувствие, когда она только сказала про клан богов. Между тем Клания продолжала: «Вряд ли тебе это что-то скажет, но это клан Куал. Фух, пронесло. Не те, о ком я подумал. Правда, как оказалось, я рано обрадовался. Ах да, это раньше они носили это имя. После присоединения к Союзу они стали кланом Ура». Клания не замечала моей реакции. Да у меня на лице, надеюсь, не дрогнул ни один мускул. Но слишком уж много совпадений за это время. Именно старейшина этого клана и был во время Великой войны миров главой конклава. Но мы только недавно и сумели выяснить это, до этого у нас были совершенно иные сведения. Даже в самом конклаве, а мы многих нашли за эти тысячелетия, не знали истинного главу. И правильно, многие думали, что именно они и старались развалить конклав изнутри. К тому же этот клан одним из первых перешел на нашу сторону во время войны. Тут все верно. Если не хочешь, чтобы тебя считали врагом, сделай все так, чтобы тебя посчитали врагом твоего врага. Хоть другом тебя это и не делает, но и к твоим противникам уже относить не будут. И в их варианте это сработало. Ну а кроме того, сказала девушка, к нам, уже после войны, через пару столетий, попала информация о том, что практически всех наиболее сильных и опасных сторонников конклава, кто выжил в результате последней битвы, сослали именно сюда, в закрытые миры. Так, а вот это уже новая информация. Те боги, что могут быть здесь, являются врагами тех, кто сейчас живет за пределами этих миров. Можно, конечно, списать возможные воспоминания на время, но это все-таки боги, и память у них очень и очень хорошая. А значит, для всех остальных они все еще враги. Получается, что Карая и ее семья – это изгнанники, и они не просто так оказались тут, как, впрочем, и Клания с ее отцом. Обалдеть, отрешенно подумал я, хотя нет, стоп, во всей этой истории меня заставило напрячься не сообщение о богах или войне между ними, а о том, что девушка очень сильно удивилась тому, что я встретил других драконов. «Клания», – спросил я у нее, – «а почему тебя так сильно удивила моя встреча с другими драконами? Так нас практически всех уничтожили во время войны миров. Я и сестра были еще очень малы, чтобы участвовать в ней. Но тем не менее, я точно знаю, что всех драконов уничтожали специальные отряды конклава. Так они пытались защитить себя в конце войны от грядущего поражения. Они хотели скрыть свои истинные мысли и мотивы. Вот поэтому отец и спрятал меня тут, так как считал, что на нас шла, но что плохо, все еще идет охота. Про этого врага он очень долго ничего не знал, но был уверен, что тот есть. Ведь пережившие войну драконы все еще по странному стечению обстоятельств продолжали погибать. Однако, когда он нашел сведения, подтверждающие личность бывшего главы конклава и того, кем тот сейчас является, он стал более чем уверен в том, что это именно он и старается уничтожить нас. Ведь только мы и сможем определить, лжет бог или нет, мы видим истину. Именно поэтому наша раса и называется истинные драконы или драконы истины. А, как известно, глава конклава был одним из самых ярых сторонников нашего врага и самым сильным противником союза. Мой отец заподозрил его ложь еще тогда, во время войны, но тот, как только присоединился к союзу, исчез из вида, и мы не смогли его найти. Ну, а после войны отец сосредоточился на поиске пропавшей мамы и сестренки. Вот именно поэтому мы и попали сюда. Наш поиск как раз и начался из этих миров. Понятно, кивнул я. Так значит, драконам все еще угрожает опасность, пробормотал я, глядя на девушку. Да, ответила она, удивленно глядя на меня. А тебя что, это волнует? Ну, ответил я ей, я же все-таки знаю, что такое зов. Поэтому да, волнует. И я задумался, если девушка права, то чтобы прикрыть Дару и моего сына, которого она носит, нужно разобраться с их собственным врагом. Ладно, значит, придется исходить из этих предпосылок. Между тем Клания как-то странно все это время смотрела на меня. Мы не влюбляемся, тихо произнесла она, потрогав меня за руку, и не умеем любить. Люди живут и умирают. Они испытывают счастье и боль. Они живут эмоциями и подчиняются своим чувствам. Мы этого не умеем. Вернее, не так, мы просто на физическом уровне этого не можем. Это что, она пытается меня успокоить? Странно, когда я прощался с Дарой, я точно мог сказать, что она испытывает и чувства, и эмоции. Зова на тот момент уже точно не было, но нас все еще тянуло друг к другу. И сейчас тянет. Только вот Клания ошиблась. Я усмехнулся, глядя на нее, и произнес: «Я тоже не умею любить», — негромко сказал я, но никому и никогда не отдам свое, а она моя, и она это знала это с самого начала, а затем встряхнул головой, успокаивая пробудившегося зверя. Как я понимаю, ты не знаешь, как покинуть пределы этого мира. Да, все еще какими-то удивленными глазами, глядя на меня, ответила Клания. Все верно. Если бы я хотел оградить кого-то, то не позволил ему покидать защищенного места. Только вот ее отец не учел того, что опасность может грозить ему не только от внешнего врага, но и от внутреннего. Значит, встретиться с твоим отцом я смогу не раньше, чем он объявится. Все верно, подтвердила девушка, только я не знаю, когда это произойдет. Как я и говорила раньше, он исчезает где-то на несколько недель, так что не раньше. Понятно, кивнул я. Тогда мне необходимо где-то через неделю попасть в вашу резиденцию, ту, что на островах. Сможешь это устроить? Мне надо бы там осмотреться. Глаза Клании были расширены. Откуда ты знаешь? Только и спросила она. Как-то пришлось проследить за одним из ваших транспортов, ответил я девушке. Так это был ты? Пораженно произнесла она, как я сразу не догадалась. И немного помолчав, она ответила. Сейчас опасно пользоваться кораблями, придется организовывать портал, но наша цитадель защищена и поэтому ближайшее окно, когда туда можно будет его открыть, появится через 8 дней. Это нормально, по сути, это не имело большого значения, но нужно уточнить и кое-что еще. При необходимости, сколько людей ты сможешь перекинуть туда за один раз? Не больше 30. А что? Я усмехнулся. Пытаюсь понять, насколько большой отряд со мной будет, когда придется защищать твоего отца. Клания удивленно посмотрела на меня. Зачем тебе это? Ну, во-первых, твой отец может помочь мне выбраться из этих миров. Во-вторых, у нас с ним, возможно, один общий внешний враг. Тут Клания опять изумленно открыла глазки. Забыла, я же говорила той, кого хочу защитить. Да, согласно кивнула она головой, но я так понимаю, что это не все. И она подняла на меня свой вопросительный взгляд. Верно, ответил ей я. Ты забыла и еще кое-что. Я никому и никогда не отдаю свое, а с некоторых пор и ты моя жена. После чего я развернулся и направился к двери, ощущая на своей спине изумленный взгляд девушки. Похоже, до нее только сейчас стало доходить, что означали все эти мои слова. Мое, проворчал зверь в моем сознании. Все верно, только мое и никому я ее, пока жив, не отдам и не позволю тронуть. И мне нет никакого дела до их зова. Она моя. Теперь она моя. Глава 7. Инфернальный мир. Материк. Город Грант. Внутренний город. Наш особняк. Один день спустя. И чем ты собираешься сейчас заняться? Спросил у меня Кэр. Да, и я махнул рукой в сторону выхода. Пойду, дойду до гильдии наемников. Тебя не было, когда вчера к нам заходил Кранк и просил подойти туда сегодня. Вроде как у главы гильдии есть к нам какое-то предложение или задание. Вот и выслушаю его. К тому же нам же нужны люди. Вот я и посмотрю, есть там кто-то, кто сможет заинтересовать нас. Кар кивнул. Ну, а я вчера в гильдию попасть не смог, сказал он мне, там какие-то внутренние проблемы. В городе говорят, что у них был неудачный эксперимент и теперь они пытаются разгрести его последствия. Вот они и закрылись пока для приема на пару дней. Правда, и о магах в городе подумали и выставили временную будку с секретарем перед входом, который принимает срочные прошения или заказы для гильдии. Я ухмыльнулся. Ну да, если патриарх не дурак, то теперь он постарается прошерстить всю гильдию и свой клан на предмет приверженцев пожирателям и вестникам. Ему не нужны новые предатели. Надеюсь, подумал я, он и всех недовольных или слишком уж амбициозных вампиров и магов возьмет на заметку. Ведь, как и в случае с его сыном, от этого может быть проблем ничуть не меньше, чем с первыми. А вообще, ничего серьезного не произошло. Через час после моего возвращения к нам прибыли и остальные вампиры. Правда, большая их часть вернулась к ним же на базу за стенами города, но Клания и ее телохранители остались вместе с нами. В общем-то я не был против, и мне спокойнее, что девушка тут поблизости, и в свою очередь Шелка и его парни присмотрят за тем, что творится в доме и окрестностях. Они неплохие воины, и я в том убедился еще один раз. Именно так он и понял свои обязанности, когда я дал ему и его людям разрешение остаться тут. О том, что произошло при встрече с патриархом, я рассказал только Тирии, Клане и Кару, и то значительно урезав пересказанную версию. Тем более, по факту, самого вампира я и в глаза-то не видел. Возможно, что-то больше и рассказал потом еще и шел к причастным разговоре с Кланией, ведь я не просил его это не делать. Однако, судя по ее вопросительным взглядам, которые она периодически бросала в мою сторону, сказал этот вампир не очень много. Главное, что теперь все знали о том, что угроза со стороны патриарха нам не грозит, и после устроенной там вампирами резни повелители тоже пока не сунутся к нам. Но, вот в то, что они оставят нас в покое, я бы не поверил. Слишком мстительными существами должны быть пожиратели, иначе бы их давно всех выжили. И поэтому вечером предыдущего дня я специально отозвал Шелга в сторону и узнал. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, наш особняк, вечер предыдущего дня. Вы когда-нибудь встречались с големами, которыми управляют повелители? И описал ему всех киборгов, которых видел. Нет, уверенно ответил он. Плохо, пробормотал я. Как бойцы они более опасны, чем вестники или сами их хозяева, и сколько их в подчинении у повелителей, я не знаю. А значит, рано или поздно они могут оказаться здесь, и поэтому вам нужно приготовиться к схватке с ними. И оставшуюся часть вечера я полностью посвятил тому, чтобы как можно более подробно обрисовать все тонкости боя с киборгами и выделить их слабые и сильные стороны. Понял, кивнул тогда Шелк, я понял, что от нас требуется. А на следующий день в соседнем с нами особняке поселилось еще около 3 десятков вампиров. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия наемников. Через час, уже в холле гильдии, только пройдя двери, я вновь заметил того самого разговорчивого ветерана, что при моем предыдущем посещении этого заведения и направил меня к главе разведчиков. Поэтому я, радостно кивнув ему как старому знакомому, быстро прошел вперед. «Добрый день», — произнес я, — «вы меня помните? Я тут был парочку дней назад и постарался вспомнить имя этого наемника, но он, по-моему, его не называл в наш прошлый разговор». Тот хмуро смотрел на меня в ответ. Похоже, и он меня не очень запомнил. «Ну, конечно, мужик был тогда слегка с похмела. Это я точно помню. Вы меня еще к господину Залусу направили», напомнил я ему. «А, точно», кивнул головой он, «и что, взял тебя к себе старина орк?» «Не уверен», пробормотал я, «но, я это скоро узнаю. Тут за мной один из знакомых вчера заходил и говорит, что он и глава гильдии чего-то со мной хотят переговорить. Так что, возможно», ветеран, хоть и удивился, но покивал мне в ответ. «Понятно, значит то, что глава гильдии хочет увидеть никому неизвестного наемника, это не слишком заурядное событие, и все-таки вызывает кое-какое удивление. В общем-то, как я и думал, еще когда вчера к нам пришел Кранк, я это соотнес, ну никак не мог знать капитан наемников о том, что тем юнцом, которым я представился Залусу и главе гильдии, был именно я, а значит, они вызвали меня по каким-то рекомендациям, данным самим Кранком. И сейчас в какой-то степени это подтвердил и этот охранник. Хорошо, с этим пока все, большего за недостаточностью данных выяснить не удастся. Но я, если честно, подошел к этому охраннику не только по этой причине. Он был мне необходим еще и как источник информации, а судя по тому, что он тут сидит в охране достаточно часто, и знать он должен немало. Господин охранник, понизив голос и перейдя на шепот, произнес я, вы мне в прошлый раз оказали неплохую услугу, дав тот совет, и поэтому я хотел бы вам отплатить возможностью немного подзаработать, если вам это, конечно, будет интересно. И я заговорщицки посмотрел в глаза пожилого наемника, так как ветеран думал не особо долго. Что за возможность? Я радостно кивнул и с энтузиазмом продолжил. У меня тут знакомые в городе есть, и им нужны кое-какие люди. Я подвязался им помочь, но если честно, замахнулся выше крыши. Но увидев вас, я понял, что не прогадал со своим обещанием. Они обещали выдать мне 200 золотых, если я смогу найти для них нужных кандидатов. Готов отдать половину, если вы мне посоветуете подходящих людей. Только правда, деньги нам выдадут лишь в том случае, если кандидаты их устроят. И я еще раз посмотрел на охранника. Все он заглотил наживку, как только услышал ключевые фразы. И тут не важно, какую сумму называешь, тут важно другое. Человек должен понимать, что работа будет не очень сложная, и он с ней точно справится. Но главное, я сказал, деньги нам выдадут, подсознательно настроив его на честность сделки, получение наличных и ее успешное завершение. «Что за люди нужны?» – спросил у меня он. «Ну, как мне объяснили, нужны просто очень опытные и умелые наемники, обязательно с командными навыками, хотя бы это должны быть сержанты. Желательно те, кто уже отошел от дел, но готов немного подзаработать. Да и еще, самое важное это их боевой опыт. В основном, по нему и будут судить. Понятно, пробормотал ветеран, отошедшие от дел наемники с большим опытом. Я подумаю, кого можно к тебе направить. И только тут он сообразил. Да, кстати, мы ведь так и не познакомились. И он посмотрел на меня, я Грак, а ты, Степ, протягивая руку, представился я. Ветеран уверенно пожал ее. И где тебя можно найти? Уточнил он у меня, куда, если что направлять людей. Так, я бы не хотел, чтобы с ними говорили без меня, но если меня в гильдию пригласили не просто так, то значит, есть высокая вероятность того, что из него я на несколько дней пропаду. Меня, возможно, не будет в городе некоторое время, сказал я Грагу, но ты не переживай, пока поищи, поспрашивай. А как только я появлюсь в городе, то сразу подойду к тебе, и постараюсь как можно быстрее организовать встречу кандидатов с нанимателем. Ну и сам буду присутствовать там, так сказать, во избежание. Наемник одобрительно кивнул. В таких делах всегда нужно быть осторожным и осмотрительным, проговорил он. Ну и я о том же, согласился я, а потом посмотрел на него. Если тебя не будет тут, то где тебя искать? Грак, недолго думая, ответил. Знаешь ресторанчик госпожи Линосы, Фири, уточнил я. Угу, кивнул он, мы там с братцем тоже подрабатываем. Так что когда меня нет тут, то я там, ну или дома, а живу я. И он продиктовал адрес в квартале наемников. Понял, если что, найду тебя. И кивнув на прощание пожилому наемнику, двинулся в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия наемников. Некоторое время спустя, старик, который раньше был одним из лучших дознавателей гильдии, а сейчас подрабатывал тут простым охранником, смотрел в сторону лестницы. Что-то не вязалось у него в образе и поведении этого странного парня. Вроде ничего такого, обычный молокосос. Немного самоуверенный горяч, но другие в гильдию и не придут. Однако его взгляд, слишком он спокоен, холоден и равнодушен. При этом, когда заговорили о Фире, парнишка, хоть и понял, о каком ресторане идет речь, но не проявил никаких эмоций. Или он ее не видел, но имя-то он знает. И это именно то, что и не давало покоя старому следаку. Любой молодой парень начал бы учащенно дышать, как только у него в памяти всплыл бы образ хозяйки ресторана, настолько привлекательной, обаятельной, милой, а главное, притягательной и манящей девушкой она была. Но этот, он даже не проявил никакого оттенка эмоций. Эмоции людей – это то, что за свой долгий жизненный опыт Грак научился очень хорошо различать. Непонятно, подумал он и поглядел на свои руки, а потом вспомнил то, о чем и просил парень. Большой боевой опыт. Опыт-то у него был, но несколько иной. И он не был уверен, что этого парня, вернее тех, для кого он и разыскивает людей, он устроит. А вот его брат, он в свою бытность неплохо повоевал и, возможно, он их заинтересует. Правда, тут есть одна такая проблема. Его брат был калекой. Именно это и заставило его уйти из наемников. У него не было левой руки. Но про здоровье этот парнишка ничего не говорил, так что стоит попытаться. Так, переключившись на совершенно иные мысли, Грак забыл о том, с чего и начались его размышления. Между тем, со второго пролета лестницы от стены, за стариком наблюдал тот самый молодой парень. Он действительно найдет тех, кто нам нужен. Наконец, оторвавшись от стены, негромко произнес он. Инфернальный мир, материк, город Грант, внутренний город, гильдия наемников. Некоторое время спустя, куда он должен подойти? Спросил глава гильдии наемников, огромный тролль, у сидящего в кресле крепкого человека. Я ему сказал прийти именно к тебе, Дорс, ответил Кранк, посмотрев на него. Хорошо, ответил тот, я не хочу, чтобы он примелькался в гильдии. Наемник, сидевший в кресле, да и орк, который сейчас стоял у шкафа и что-то искал там, разом обернулись. А ты не мог сказать этого раньше, проворчал орк, который был главой разведчиков гильдии. Мы бы назначили встречу где-нибудь в городе. Прости, Залус, пробасил Дорс. Я подумал лишь о безопасности нашего разговора, а не о том, что его кто-то увидит или запомнит. Людей тут каждый день снует не меньше сотни. Ну ладно, махнул рукой Кранк. Думаю, он и правда не очень засветится. Обычный парнишка, внешне ничего особенного. Хорошая рекомендация, пробормотал орк. Особенно для разведчика или диверсанта. Они такими и должны быть. Человек, а он был капитаном одного из отрядов, пожал плечами. А этот парнишка такой и есть. Залус лишь пожал плечами. Вот и посмотрим, так ли он хорош, как ты о нем говоришь. И как раз в этот самый момент раздался стук в двери. «Можно?» – спросил входящий, даже не дождавшись разрешения. «Ты?» – удивленно посмотрел на вошедшего орк. Он сразу узнал этого молодого человека. Как раз в тот день, когда он приходил регистрироваться в гильдии, тут и произошло нападение на одного из рекрутеров. Да и тролль узнал этого малого, но ничего говорить не стал, а лишь посмотрел на Кранга. Он хоть и не был слишком уж дальновидным, но в ситуации умел мгновенно ориентироваться. «Это о нем ты нам говорил?» – спросил Дорсу сидящего в кресле человека. «Да», – подтвердил тот. «Теперь и до орка дошло, почему этот парень сейчас стоит сейчас и тут». Ну, а он в свою очередь уже вполне спокойно оглядывал сидящих в кабинете людей и его обстановку. И сейчас этот молодой человек совершенно не напоминал того, кто приходил к нему в прошлый раз. «Я хотел прощупать обстановку», будто прочитав его мысли, произнес парень и перевел свой взгляд на главу гильдии. «Так о чем вы хотели со мной поговорить?» Тролл переглянулся с орком. «Подходит», одними губами произнес он. Тот ему кивнул головой в ответ. Теперь Дорс смотрел уже только на вошедшего к ним достаточно опасного человека. В том, что этот парнишка не так уж и глуп, они только что убедились. Плюс очень необычный рассказ их старого друга, с которым они когда-то вместе служили, о встрече его отряда с группой этого парня. Все это говорило о том, что они сделали правильный выбор, а потому тролл и выдохнул и начал рассказывать. «Нам нужна твоя помощь и мы готовы оплатить твой труд. Заказ на 3, максимум, 4 дня». Степ, а так, и звали этого парня, стоял и молча слушал его. Дорс же продолжил. «В последнее время пропало несколько наших отрядов», — сказал он, — «и мы, похоже, выяснили имя того, кто и подставлял нас. Правда, у него мы ничего выяснить не можем. Он погиб». Тролль присматривался к человеку. Спокойное и ровное лицо, никаких эмоций. Он, и правда, будто уже полностью погрузился в дело и получает вводный инструктаж. «Но мы узнали другое», — между тем продолжал рассказывать Дорс. «Те отряды, что должны отправиться в последний рейд по заказам от этого торговца, а также предполагаемое место доставки груза. Сопровождение груза мы укомплектуем. Но если мы правы, то нападение произойдет в конечной точке маршрута. И нам нужно, чтобы наши отряды уже там, на месте, кто-то прикрыл. Однако, если мы вышлем слишком уж усиленное сопровождение, то это привлечет повышенное внимание. Я уверен, что караван будут держать под контролем. Однако, мы хотим перехватить тех, кто нападает на наши отряды. Вот поэтому нам и нужна ваша помощь. Вы прикроете группу уже на конечной точке маршрута». Этот Степ молча посмотрел на Дорза, а потом спросил. «Почему вы уже дважды сделали акцент именно на конечной точке маршрута? Вы так уверены, что нападение произойдет именно там?» Тролл и посмотрел на Залуса. Тот кивнул ему головой. Этот жест не укрылся и от взгляда парня. «Да», — произнес Дорс, — «уже несколько раз караваны атаковали именно там». Парень уверенно кивнул. «Вы не можете сами устроить там засаду, так как уверены, что ваших людей сразу же обнаружат. Ну а нас вам рассказал Кранг, и он рассказал о том, что у нас есть свои маги, и даже несколько. Притом, мы все умеем оставаться незамеченными». «Все верно», — согласился тролль. Парень снова кивнул. «Против кого дружим?» Задал несколько странный вопрос этот не менее странный парень. «Возможно, это повелители», вместо Дорза ответил орк. «Мы в деле, даже особо не раздумывая», ответил человек и сразу перешел к делу, где и когда мы должны быть. Тролль махнул парню рукой, чтобы тот подошел к столу, на котором была расстелена карта. «Вот это здесь», и он показал на небольшую деревушку в одном пешем переходе от города. «Почему пеший?» «Да потому, что она располагалась чуть ли не посреди болот в глубине леса, и пройти туда можно было лишь по небольшой, полузатопленной дороге». «Когда?» — повторно спросил человек. «Через 3 дня вы должны быть уже там, а еще через день на место прибудет наш караван», — ответил Залус. «Понял», и парень еще раз посмотрел на карту, «мы будем там», после чего еще раз поглядел на присутствующих. «Наша оплата по этому делу — 3000 золотых». Человек лишь кивнул и, развернувшись, направился к двери, а еще через пару секунд покинул кабинет главы гильдии. «Ну и что ты думаешь о нем?» Посмотрев на закрытые двери, спросил Кранг. «Ты знаешь», — ответил тролль, — «а ведь он и правда похож на него». Наемник кивнул. «Кстати», — произнес, — «так и стоящий у шкафа орк, вы заметили, что он дал согласие на это дело, только после того, как услышал о том, что там, возможно, появятся повелители. В комнате наступило молчание. «Похоже на то», — согласился тролль, а потом посмотрел на наемника. «Так ты говоришь, что он и его парни еще и лесные тени?» — спросил он у него. «Не уверен, про всех», — пробормотал в ответ Кранк, «но он и два его орка очень похожи на них, а вот маги, точно нет, но они очень сильны. Я таких не видел очень давно, хоть я сам и не маг, но у меня есть это». И Кранк вытащил небольшой артефакт. Достался еще тогда, и он махнул рукой куда-то себе за спину, но большего и не требовалось. И тролль, и орк его прекрасно поняли. «Так вот, я проверил, как в его группе, так и среди тех, с кем они направлялись в город, очень много магов. Я сначала, еще до проверки, подумал, что это снялось какое-то поселение теней, но теперь не уверен в этом, ведь это общеизвестный факт, что среди теней не слишком много магов. Правда, этого не подтвердить, ни опровергнуть никто не сможет, но буду считать это за истину. И отряд этого Степа сильно выделялся на фоне всей массы этих переселенцев, ведь самые сильные маги как раз и были в этой самой группе. Хотя сам этот человек не маг, у него нет даже малейших способностей. Вот мне и кажется, что они просто присоединились к тем, кому с ними было по пути, и вместе с ними уже добрались сюда. Но вот кто они такие на самом деле, я теперь уж точно не знаю. И есть у меня подозрение, что если они сами не захотят, то не расскажут этого. И опять несколько мгновений тишины. Дорс и Залус обдумывали слова своего боевого товарища. «Интересно, а что ему нужно именно тут, в городе?» — пробормотал тролль. Залус усмехнулся. «А ты подумай», — и он показал на двери, — «ведь тут все достаточно просто. Если это тот, о ком мы думаем, то он, наверняка, ищет тут ответы. Это же место, откуда и начался тот мятеж, и место, где в конечном итоге и погиб его отец. И догадайтесь, кто ему может их дать». Тролль уверенно кивнул. «Повелителей, и мы», — тихо закончил за него Кранк, и оглядел своих старых друзей. «Если это он, то мы поможем ему», — уверенно ответил тролль. «Хорошо», — кивнул в ответ наемник, а потом поднялся из кресла и сам стал собираться. Капитан и его люди тоже должны были выдвинуться уже завтра вместе с караваном, так как именно его группу и попросили укрепить его охрану по дороге к месту назначения. И сделали они именно по той простой причине, что его отряд был одним из немногих, у кого в постоянном составе не было своего мага. Именно на этом они и решили сыграть. Глава 8. Инфернальный мир. Материк. Поселок Тиролс. Два дня спустя. «Командир», — услышал я тихий голос. «Инфернальный мир. Материк. Поселок Тиролс. В течение двух предыдущих дней. Все верно. Со мной в этом походе, кроме пары орков, отца Тири и брата Килы, был еще и целый десяток вампиров. Шелк без возражений передал под мое командование две звезды высококлассных убийц из тех, что были у него всегда под рукой. Только взять с собой я их согласился лишь с одним условием. Это не должно было ослабить обороноспособность сил, оставшихся в городе. Я, конечно, не опасался немедленного нападения. По моим прикидкам, пожиратели должны отойти от предыдущего удара еще дней через 5, но я предпочитал перестраховаться, а потому безопасность моих девушек и друзей я ставил на первое место. Но телохранитель клана наглядно показал мне, сколько реально вампиров из клана девушки сейчас ошивается поблизости. То-то мне казалось, что куда ни плюнь, попадешь в кого-то из них. Так что отсутствие пары звезд бойцов — это несущественное ослабление сил клана в городе. И главным среди них оказался тот самый молодой вампир, Керк, которого я видел еще в доме патриарха. Именно он сейчас и обращался ко мне. Видимо, подействовала наша совместная с ними операция в резиденции клана Порс, но среди этих двух звезд я пользовался непререкаемым авторитетом, что удивило даже Корниса и Парга. Эльфы не могли этого понять. Они порасспрашивали Кара и леди Тару о вампирах, когда те появились и поселились в нашем доме. Мне об этом потом рассказал старый маг. Ну так вот, у них в результате сложилось мнение, что те признают только своих глав клана. В общем-то, это совершенно верно. Правда, я при этом оказался небольшим исключением. Эльфы хоть и слышали о том, что я муж клани, но как-то не воспринимали это всерьез. Только будь все дело в этом, остальные вампиры так бы и относились ко мне, как к чужаку и пустому месту, лишь случайно оказавшемуся подле их госпожи. Что по факту, так и было, до нашего первого совместного боя в гильдии магов и того момента, когда я вытащил Кланию и ее людей из их собственной резиденции. Ну, а с недавних пор мое влияние на вампиров возросло еще больше, и это уже несколько более продуманная линия поведения с моей стороны. Все произошло после того, как я при них, вроде как случайно, хотя я знал, что позади, на лестнице стоит шелк и этот самый Керк, преобразился в клочок серого тумана, их вторую ипостась. Я как раз тогда закончил экспериментировать с этой структурой, что подсмотрел у патриарха. Даже умудрился ее немного преобразовать и оптимизировать, получив более универсальную и более быструю схему преобразования. В общем, не в этом суть. После этого они полностью приняли меня за своего, даже не за полукровку, а за истинного вампира. Ведь только среди них есть способность к подобному преобразованию. А то, что у меня нет совершенно никаких магических способностей, так это не нонсенс. Такое иногда случается. Тем более у телохранителя Клании и тех, кто был с нами в резиденции патриарха, и так были огромные сомнения в том, что я не маг, особенно после тех выкрутасов, что я проделал в гильдии магов. Можно было уже не сомневаться, что я артефактор, хоть и слабый. Правда, среди вампиров таких обычно не было, но вот именно, что обычно. А так, если посмотреть со стороны, то по сути, все мои магические действия и были основаны на артефактах. В общем, они признали меня за своего, хоть и несколько странного, но это все равно лучше, чем странный и непонятный чужак. По крайней мере, у них больше не было вопросов, а как это я так внезапно исчезаю и появляюсь? Способности истинного вампира, этим все сказано. Инфернальный мир, материк, окрестности поселка Тиролс, сейчас, и вот сейчас мы находимся уже практически вторые сутки, как в засаде в этом небольшом уединенном поселении среди болот. Само оно было обычным, тут жили в основном охотники и рыбаки. Как ни удивительно, но болото прямо-таки кишело различной живностью, которую местные жители и заготавливали на продажу. Почему именно это место было выбрано как некая ловушка, я не понимал до тех пор, пока не оказался тут. Караваны не доезжали до поселка. Я нашел то место, где их перехватывали. Множественные источники смерти, которые остаются после убийства живых существ, а также непогребенные души. Теперь я был уверен, что хотя бы частично, но тут поработали или вестники, или андроиды. Правда, ничего не указывало на то, что тут были и пожиратели. Ведь души умерших все еще были тут, а после тех не остается обычно ничего. Вот и пришлось мне немного поработать священником, чтобы осветить это место и убрать с этого участка дороги такую сильную ауру смерти. И в результате этого я наблюдал странный эффект. Души ушли не куда-то, они попали ко мне, примерно как та же энергия, но не сплошным потоком, а небольшими пакетами. Начато формирование накопительного ментального эгрегора, в момент получения первой души, доложила мне нейросеть. Сам этот непонятный эгрегор формировался все там же, где и мое бездонное энергетическое хранилище, которое готово было поглотить целую вселенную энергии. Туда же потом перешли и все остальные освещенные мною души умерших. Тут их было 107. Странно, трупов я насчитал больше. Значит, в некоторых случаях все же души умерших куда-то попадали. Вот это меня и удивило. Как я понял, в этом мире нет истинных богов, к которым после смерти отходят души умерших, так куда же они попадают после смерти? Я был на кладбище и там ничего подобного не наблюдал. Видимо, этому способствует какой-то ритуал погребения, о котором мне рассказывали, но которого я до сих пор ни разу не видел. Кстати, а ведь и наемники тогда на поле боя проделали какие-то странные манипуляции, источников смерти там не осталось, да и бесхозных душ я не наблюдал. Непонятно. Очень многое мне все еще непонятно, и с этим придется разбираться. И непонятно было не только мне, но и моим спутникам. Когда я привел их на эту поляну и сказал, что все нападения на караваны происходили именно тут, это вопросов ни у кого не вызвало. Но вот дальше, когда я стал еще и проводить ритуал освящения, ко мне подошел отец Тири. «Ты что делаешь?» – удивленно спросил он. «Спасаю местных от умертвей и отпускаю души убитых тут людей, иначе это поселение через пару лет превратится в проклятое», и я кивнул в сторону поселка, из которого мы только что пришли. «Так ты еще жрец?» – удивленно посмотрел он на меня. «Ну, есть немного», – честно признался я. «Ведь я и правда все еще жрец Танай, веселой какой-то бесшабашной девочки-подростка, которая, оказывается, принадлежит к пантеону богов, против которых собирается вести войну отец Клани. Странно», – пробормотал он, – «я не чувствую в тебе силы богов. При этом ты и не маг, хотя, и он не менее удивленно огляделся кругом, хотя ты и правда осветил это место, и он поглядел на меня еще раз, а какому богу ты служишь? Своему, спокойно ответил я, не знаю почему, но именно это больше всего и поразило Карниса, ведь он слышал наш разговор тогда в ресторане, и присутствовал при инициации внучки Тары, но все еще не считал меня магом или кем-то большим, да и как на бога на меня не смотрел, что и подтвердили его слова о силе богов. Похоже, он просто не мог этого понять, и пытался как-то разобраться в происходящем. Только вот сложно понять то, чего нет. Я не из тех богов, о которых он мог подумать. Правда, с этим последним вот освещением, я как-то стал в этом сомневаться. Единственное же, что заинтересовало Кирка и остальных вампиров, так это смогут ли они стать последователями моего бога. Оказывается, у вампиров не было почитания или какого-то служения. Они поклонялись роду, но понимали и то, что все равно, их души для их же будущего возрождения кому-то после смерти передать нужно. Не знаю, правда это или нет, и смогу ли помочь им хоть чем-то я, ведь в этом мире я не чувствовал присутствия божественного промысла.